большая потеря. Мы бы и так его повесили, — засмеялся Абакумов. Ну ладно, Григорий Васильевич. Перешел он на прежний фамильярно-доверительный тон. Вы меня не подвели. Материалы перешлите немедленно, не откладывай, прошу вас. Это очень важно. Прощайте. Мягко положил трубку. Макаров почувствовал, что спасся и спас жену. О цене этого спасения думать не хотелось. Вера давно не видела мужа в таком хорошем настроении. Бреясь в ванной, он во весь голос распевал арию Онегина, что с ним случалось крайне редко. За завтраком весело заговорил о том, что неплохо было бы куда-нибудь вместе поехать. По его поведению она сделала вывод, что главная опасность миновала, о подробностях не спрашивала. Ей была интересна дальнейшая судьба американцев. Она знала, что они сейчас в пансионате «Солнце Кавказа», а Рика лечит в клинике МВД. После известных ей событий в Москве здесь все переменилось, словно по мановению волшебной палочки. Единственное, что ее беспокоило, — исчезновение Марка Гавриловича. Никто ничего не мог ей толком объяснить. Когда она позвонила ему домой, заплаканная кухарка и домработница одинокого доктора Акулина ответила, что его нет. «Как это нет?» — удивленно спросила Вера. «А где же он?» «Пришли три антихриста и забрали моего голубя. Как забрали, так и не вернулся», — заплакала старуха. Вера быстро положила трубку. Охваченная недобрым предчувствием, это могло быть как-то связано со знаком Фултона. Ведь Григорий знал, что его оперировал Гармонтов. Он даже спрашивал об этом в парке. Она решила выяснить это. «Григорий», — медленно сказала она, — «Марк Гаврилович задержан». «Знаю», — перебил ее Макаров, прихлебывая чай. «Но он ни в чем не виноват!» — с негодованием крикнула Вера. «Во-первых, говори о нем в прошедшем времени. Во-вторых, я бы так категорически не утверждал на твоем месте». Макаров многозначительно посмотрел на жену. «Как это в прошедшем времени?» — пробормотала она растерянно. «Он умер от сердечного приступа во время следствия», — холодно пояснил муж. Безразличный тон поразил Веру. «Ради Бога, Григорий, как это случилось? Не стоит его жалеть. Он оказался шпионом, уже много лет работавшим на чужую разведку. Кто, Марк Гаврилович?» — недоверчиво бросила она. «Именно. Следствие это полностью подтвердило, да и сам он во всем признался». Вера была убита. Она знала доктора. Своих взглядов он не скрывал, был всегда искренен. Может, даже слишком искренен. Но вряд ли стал бы играть в шпионские игры. Это чушь. «Может, это имеет отношение к тому делу?» — спросила Вера, шепотом стараясь успокоить зашевелившуюся совесть. «Какому делу?» — преувеличенно громко ответил Григорий. «Если ты имеешь в виду американца, то, несомненно, да. Он замешан и в это. Ведь если не он, так то, не вижу другого». Вера отвела взгляд и поправила скатерть. «Я знаю, для тебя это неожиданность», — продолжал он, «да и для меня тоже, а с виду такой интеллигентный. Но если бы у изменника все было написано на лбу, у нас бы не было столько работы и столько неприятных неожиданностей, дорогая». Он налил себе еще чаю. Веру не покидало чувство, что бедный доктор погиб вместо нее. «Ну, конечно, ведь это я уговорила его делать операцию. Он и стал козлом отпущения. Она